вы думаете?» С сомнением в голосе спросил Пиночет. «И думать нечего, пусть этот Гаррида играет во славу чилийского футбола, а также режима генерала Пиночета». Последние слова пришлись явно по душе генералу, он рассмеялся и вновь салютовал своим бокалом гостю. «Повторяю еще раз, генерал, дайте народу побольше зрелищ, чтобы он поскорее забыл о Линде», залпом осушив свой бокал, произнес американец. «Пусть он прилипнет к своим телевизорам или радиоприемникам и тешит свои мозги красивыми картинками. Ведь вы уже распорядились закрыть в стране собственное кинопроизводство, и это правильно. Альинде испортил ваш кинематограф, подпав под влияние кубинцев. Все эти социальные фильмы чрезвычайно опасны, да и не нужны они большинству народа. Кино вам теперь будем поставлять мы, американцы, а не кубинцы или европейцы. Разного рода дешевые боевики и мелодрамы. Поскольку у вас в стране действует комендантский час, то люди будут рано приходить домой, и единственным развлечением для них будет телевизор. С его помощью вы воспитаете новое поколение обывателей, абсолютно аполитичное. Ведь тот же футбол – это одно из эффективнейших средств манипуляции толпой. Вот почему очень важно, чтобы ваша сборная попала на чемпионат мира. Таким образом мы отвлечем миллионы чилийцев от политики, заставим их пялиться в телевизор и переживать за этих футбольных болванчиков. И вот почему нам важно, чтобы советская сборная на этот чемпионат не попала. Мы лишим миллионы советских мужчин любимого зрелища, чтобы они побольше думали о политике. Пусть у них от нее будет изжога, нам это только на руку, тем быстрее они возненавидят своих правителей. Но если русские раскусят вашу игру и согласятся приехать сюда, чтобы сыграть с нашей сборной, это слишком тонкая игра для русских, они ведь очень догматичны, усмехнулся Рубич. Нет, они будут упрямо стоять на своей позиции, которая отвечает их идеологии. В таком случае, сделайте так, чтобы они и дальше не попадали ни на какие чемпионаты, посоветовал американцу Пиночет. А что? «Это хорошая идея, мы подумаем над этим», — улыбнулся Рубич. «Но пока нас заботит ваша страна, Каудилья. До чемпионата мира еще далеко, а зрелища народу нужны уже сейчас. Вам необходимо создать нечто такое, что отвлечет нацию от переворота. И лучше, если это будет не привозной, а свой собственный национальный продукт. Им могут стать разного рода спортивные шоу. Например, устройте в ближайшее время в Сантьяго какой-нибудь турнир. Футбольный?» Спросил генерал. «Не обязательно, тем более, что футбола чилийцам хватит с лихвой в следующем году. Я имею в виду нечто другое, то, что в Чили любит не меньше футбола. У нас еще в большом почете бокс», сообщил Пиночет, который сам очень любил этот вид спорта, который начал активно развиваться в Чили еще в 20-е годы. «У вас есть известные боксеры?» – поинтересовался американец, который никогда не увлекался боксом. «Каждый чилийский мальчишка знает имена таких выдающихся в прошлом бойцов ринга, как Клаудио Негрон, Рамон Сапата, Карлос Манрикес или кумир сегодняшних дней Мартин Варгас. Только я сомневаюсь, что нынешние боксеры согласятся участвовать в таком турнире. Тем более если мы, как вы выражаетесь, должны действовать цивилизованно. Не обязательно приглашать на это соревнование именитых боксеров», отмахнулся от этих слов генерала американец. «Даже лучше будет, если это будет любительский турнир. Люди любят соревнования, где зажигаются новые звезды. Такой турнир даже можно назвать соответствующим образом. Например, будущие звезды чилийского бокса. У вас же здесь устанавливается новая власть, значит, должны появиться и новые кумиры. Как вам такая идея, генерал?» Встретившись взглядом с Пиночетом, американец понял, что его затея прошла на ура. В глазах генерала читался искренний интерес, который давал надежду гостю на то, что и другие его предложения будут встречены Каудилья с таким же воодушевлением. 8 октября 1973 года, понедельник, Москва, Скатертный переулок, Управление футбола спорткомитета СССР. Зальский смотрел в глаза своему собеседнику и видел, как они буквально наливаются кровью. Это его испугало, и он попытался разрядить обстановку. Не вставая со своего места, он достал из стола нераспечатанную бутылку виски и две рюмки. «Что мы с тобой собачимся, Коля, давай лучше выпьем», произнес Зальский и с шумом открутил винтовую крышку у бутылки, после чего разлил виски по рюмкам. Он уже полчаса сидел с генерал-майором милиции Николаем Двигубским и водил его за нос, валяя дурака, пытался убедить его в том, что ему ничего не известно об изменении ставок в подпольном тотализаторе, которые касались матчей последних туров. Хотя на самом деле он прекрасно знал, как обстоят дела наверху турнирной таблицы и внизу нее, кого должны сделать чемпионом страны, а кого отправить в низший дивизион. А от этого, естественно, зависели и ставки, которые, по устоявшейся традиции, в конце сезона всегда возрастали в геометрической прогрессии. Однако круг людей, посвященных в закулисные дела подпольного тотализатора, был не слишком обширен, и генерал-майор милиции Двигубский в него не входил. Но с недавних пор, после того, как он пошел на повышение и стал заместителем начальника управления ГАИ МВД СССР, он стал претендовать на то, чтобы его включили в круг посвященных. Но этот вопрос среди татошников решался коллегиально, и происходило это не сразу, поэтому Вальского никто не уполномочивал раскрывать перед милиционером всех секретов. Вот он и ломал перед ним дурака, уверяя в том, что изменения ставок до него еще не дошли. «Ты мне своим виски рот не заткнешь», — продолжал нервничать Двигубский. «Ты мне прямо скажи, на какой результат мне ставить в послезавтрашнем кубковом матче? Я за этот месяц уже 4 раза погорел в общей сложности на 8000 рублей. Это в чем же ты напортачил? Думал, ЦСКА у Пахтакара выиграет, а он проиграл. Так армейцы же на выезде этот матч играли», — удивился Зальский. «Ну и что? Перед этим ташкентцы 0 часов 4 минуты тбилисцам уступили, а ЦСКА Паукарпат выиграл. Вот я и понадеялся. Потом думал, что московские динамовцы у Спартака в основное время выиграют, а они это сделали по пенальти. А затем динамовцы еще и Арарат обыграли у него дома. Этого я вообще не ожидал. Наконец, Пахтакор опять выиграл, на этот раз у минчан, да еще у них дома. Надо же, как тебя узбеки подставляют», — покачал головой Зальский. «А ты письмо Рашидову напиши, дескать, так, мол, и так, Шараф Рашидович, нельзя ли вас попросить переговорить с вашими футболистами, чтобы они пореже выигрывали и почаще проигрывали, а то у меня ставки в тотализаторе не сходятся. Тебе смешно, а я по деньгам почти на целый автомобиль «Волга» прокололся», — сообщил генерал. «Что для тебя «Волга», Коля?» Завинчивая пробку на бутылочное горлышко, заметил Зальский. «Ты же на одних спецталонах в месяц можешь заработать несколько косых. А ты не считай деньги в чужом кармане, Карпыч, я же твои не считаю», — живо отреагировал на эту реплику генерал. «Ты ведь тоже не прозябаешь, тебе ходоки из южных регионов регулярно башли подвозят за то, чтобы ты помог им то судью нужного на матч отправить, то дефицитные фонды выбить. А сколько тебе судьи отстегивают за то, что ты их отправляешь международные матчи судить? Хорошо, Коля, не будем друг друга тыкать носом в дерьмо», — вскинув ладони вверх, произнес Зальский. «Но ты явно переоцениваешь мои возможности, я не в курсе, кто победит в этом кубковом матче». Однако, поймав очередной гневный взгляд своего собеседника, Зальский тут же внес поправку в свои слова. «Пока не знаю, но обещаю тебе, завтра я буду располагать всей исчерпывающей информацией. Но завтра уже 9-е, до матча останутся сутки», — взвился генерал. «А это значит, что изменение ставки в столь близкие к матчу сроки грозит мне потерей процентов с выигрыша. Лучше потерять проценты, чем всю сумму, Коля. Или я не прав? Впрочем, мое дело предложить, а твое отказаться, выбирай». Но выбрать генерал не успел. В следующий миг по громкой связи с Зальским связалась его секретарша. «Леонид Карпович, к вам посетители. Ниночка, «Я занят, пусть подождут», — раздраженно ответил Зельский. «Но они не могут долго ждать». «Что, значит, не могут?» Пуще прежнего взвился Зельский. «Они из уголовного розыска». В кабинете наступила такая тишина, что было слышно, как на руках у генерала тикают его массивные командирские часы. «Хорошо, Ниночка, я приму их через пару минут», — ответил Зельский и отключил громкую связь. «Тебе, Коля, лучше уйти незаметно», — поднимаясь со своего места, обратился Зельский к генералу. «Вот в эту дверь». И он сам открыл перед гостем неприметную дверцу за угловым шкафом, которая вела в коридор, по которому можно было выйти на улицу через служебный выход. «Я согласен с твоим предложением, прежде чем выйти», — сообщил Двигубский. «Вот и отлично, завтра жди моего звонка в первой половине дня», — ответил Зельский и похлопал генерала по спине, торопя с уходом. Едва он удалился, Зельский подошел к главной двери и, открыв ее, попросил гостей зайти. Пришедшими оказались Игнатов и Оленюк. Услышав, что последний представляет киевский уголовный розыск, Зельский удивился. «В Муре не хватает людей, что их вызывают из Киева. У нас одна страна, Леонид Карпович, и цели одинаковые, беспощадная борьба с преступностью», придав своему лицу серьезное выражение, ответил Оленюк. Когда гости уселись на стулья, а Зельский занял свое место во главе стола, Игнатов спросил. «Леонид Карпович, вам знаком такой товарищ?» «Пустовил». «Клим Арсентьевич». «Конечно, знаком, он работал в Федерации футбола Украины». «Почему работал?» — удивился Оленюк. «Я хотел сказать работает», — тут же поправился Зельский, но по выражению его лица было понятно, что он явно растерялся. Правда, длилось это недолго, всего лишь мгновение. «Когда вы видели его в последний раз?» — продолжал спрашивать Игнатов. «Я его не видел, я с ним разговаривал по телефону. Вернее, не с ним, а с милиционером, который его задержал». «Что за милиционер?» «Некий майор, фамилии его я не помню. Он позвонил мне вчера вечером и сообщил, что Пустовил задержан с большой суммой денег на Киевском вокзале. Кажется, около 30 тысяч рублей было при нем. Так вот, майор просил подтвердить предназначение этих денег, поскольку Пустовил заявил, что привез их в Москву, якобы, для нашего спорткомитета, но не имел на руках никаких сопроводительных документов. А эти деньги действительно предназначались вашей организации. Я об этом ничего не знаю, надо узнать в нашей бухгалтерии. Мы там были, там разводит руками. Вот и я сказал об этом майору. Дескать, ведать не ведаю, что это за деньги. Тогда майор попросил поручиться за Пустовила, что я и сделал. Он ведь не мошенник какой-то, он ответственный работник. Да вы можете сами в этом убедиться, свяжитесь с ним и расспросите его самого обо всем. Мы бы рады, но товарища Пустовила больше нет, он погиб вчера ночью». «Как погиб?» И секунду назад безмятежное лицо Зельского вытянулось. «Представьте себе, выпал из окна. Что вы говорите? Ужас какой!» Зельский поднялся со своего места и подошел к окну, где на подоконнике стоял графин с водой. Налив себе почти полный стакан, хозяин кабинета залпом его осушил. После чего повернулся к гостям и спросил: «И как вы думаете, почему он это сделал?» «Что именно?» — насторожился Игнатов. «Ну, выбросился из окна, вы же сами сказали. А вы как думаете, почему?» «У него могли быть на это причины». Прежде чем ответить, Зельский вернулся к столу и вновь сел в кресло. «Ума не приложу, что с ним могло случиться», — пожал плечами чиновник. «Ведь не из-за проигрыша киевлян-армейцам он решил наложить на себя руки». «Действительно, это было бы странно», — подал голос Соленюк, до этого молчавший. «Среди болельщиков киевского «Динамо» таковых до сего дня еще не было». «Вот и я о том же», — согласился с этими словами Зельский и потянулся за пачкой сигарет, которая лежала рядом с ним. «А вы сами где были в этот период?» — задал неожиданный вопрос Игнатов. «Что вы имеете в виду?» — спросил Зельский, а его рука замерла на полпути. Я имею в виду промежуток времени примерно с 11 часов вечера до утра. Как где был? Дома, естественно. А кто может это подтвердить? Моя жена Изольда Марковна и ее мать, которая вчера ночевала у нас. Сказав это, Зальский достал из пачки сигарету и закурил. После чего добавил. Причем с тещей у меня натянутые отношения, поэтому она врать не будет. Наоборот, дай ей повод и она с удовольствием упечет меня за решетку. Спасибо, мы обязательно это проверим, пообещал Игнатов и первым поднялся со стула. В коридоре он спросил у коллеги. Ну, как тебе этот супчик? Явно юлит, ответил Оленюк. Насчет его алиби лично я не сомневаюсь, но вот другое. Во-первых, он проговорился, в попыхах похоронив пустовила. Может, конечно, оговорился, а, может, и нет. А во-вторых, стул подо мной был еще теплый. Значит, на нем за минуту до нас кто-то сидел. Но вышел этот некто не через главную дверь, а через боковую, ту, что за шкафом. Спрашивается, почему? Видно, Зальский не хотел, чтобы этот посетитель попадался нам на глаза, предположил Игнатов. Вот и я о том же, большой прохиндей этот Зальский. А, может, и хуже. Думаешь, он все же причастен к убийству Пустовила? А вот это, дорогой мой, можно узнать оперативным путем, установив за Зальским наблюдение. И чем скорее, тем лучше. Тогда едем на Петровку за разрешением, предложил Игнатов и тут же добавил. Правда, трудно будет такую санкцию получить, он же номенклатурный работник, но все же не партчиновник, высказал надежду Оленюк. Именно это и дает нам пусть маленький, но все-таки шанс, согласился Игнатов и первым направился к выходу. 8 октября 1973 года, понедельник, Киев, улица Орджоникидзе, ЦК КП Украины, кабинет Владимира Щербицкого. Щербицкий сидел в кресле и подписывал бумаги, которые ему полчаса назад принес его помощник Виталий Врублевский, когда секретарша по громкой связи сообщила, что на прием к первому пришел другой Виталий, главный чекист Украины Федорчук. Хозяин кабинета тут же отложил бумаги в сторону и принял нежданного визитера. Он понял, что тот пришел не с пустыми руками, явно успел за эти сутки что-то нарыть по делу об убийстве Лазаря Луцкого. И не ошибся. Через наших агентов в киевском «Динамо» мы выяснили, что единственный человек, который имеет постоянные контакты с Москвой, это врач команды Мирон Сапко. Причем его связи весьма высокие, он дружит с замначальника управления футбола Леонидом Зальским. Этой дружбе уже не один год. В середине 60-х Сапко врачевал во Львовских Карпатах, а Зальский был начальником местного спорткомитета. Благодаря ему, кстати, Карпаты и СКА обе попали во вторую группу класса А. Щербицкий хорошо знал эту историю. В 1965 году Карпаты должны были вылететь из второй группы класса, поскольку, согласно регламенту, две команды из одного города не имели права переходить в класс и должны были разыграть между собой эту путевку. Успех сопутствовал львовскому СКА, который победил Карпаты со счетом 2:00 и 3:00. Но затем случилось чудо. Футбольные начальники в Москве решили изменить структуру первенств СССР и во вторую группу класса А попали обе команды из Львова. Так вот, подмаслил московских чиновников именно Зальский, который чуть позже был переведен на работу в Москву, сначала в ФШМ, а затем и в управление футбола. Насколько я помню, Сапко знал и Луцкого, оба они работали в Карпатах, внес свою лепту в рассказ чекиста Щербицкий, который лично следил за пертурбациями в любимом им клубе. Совершенно верно, подтвердил эти сведения Федорчук, из чего вытекает, что Сапко вполне может иметь какое-то отношение к смерти Луцкого. Ведь это он последним видел массажиста живым, привез его домой буквально за час до гибели. А какой резон ему было участвовать в его убийстве? Спросил Щербицкий. Если предположить, что Сапко участвует в подпольном тотализаторе и снабжает Москву ценной информацией, то в их сферу деятельности вполне мог угодить и Луцкий. ведь рекомендовал его динамовскому руководству именно Сапко. Видимо, с какой-то тайной целью. Но что-то у них не заладилось, и Луцкого было решено ликвидировать. Для этого из Москвы был вызван убийца. Но это всего лишь версия, Виталий, покачал головой Щербицкий. А нам нужны факты, которые помогли бы изобличить преступников. Как ты собираешься их добывать? Я уже распорядился поставить на прослушку домашний телефон Сапко. Кроме этого, за ним установлено негласное наблюдение. Если он не тот, за кого себя выдает, то рано или поздно он себя проявит. В этот момент в кабинет без всякого приглашения зашел Виталий Врублевский. Взглянув на него, Щербицкий понял, стряслось что-то экстраординарное. И он не ошибся. Владимир Васильевич, только что звонили из нашей Федерации футбола, в Москве погиб их человек, сообщил Врублевский. Какой человек? Не понял смысла услышанного Щербицкий. Ну, тот самый, который уехал в Москву, чтобы обеспечить нам победу над ЦСКА. Щербицкий обменялся взглядом с Федорчуком, после чего вновь взглянул на своего помощника. А что с ним стряслось? По предварительной информации, он выбросился из окна. Япона-мать, вырвалась у Щербицкого. Это что же за мода такая появилась в последние дни, сигать в окна? И Щербицкий снова перевел взгляд на Федорчука. Тут явно что-то нечисто, за неделю уже второй человек отлетает на небеса, причем оба имеют отношение к нашему футболу. Думаю, этот случай тебе тоже стоит присовокупить к предыдущему. Само собой, ответил Федорчук и поднялся со своего места. По его лицу было понятно, работы ему предстоял непочатый край. 8 октября 1973 года, понедельник, Москва, проспект Калинина, 2, Междугородний почтамт. Зальский ушел с работы в начале 8 вечера. До его дома в Мерзляковском переулке было рукой подать, но Зальский отправился в другую сторону, на Междугородний почтамт, что на проспекте Калинина. Ему надо было позвонить в Киев Мирону Сапко, чтобы узнать у него последние известия, касаемые ситуации вокруг гибели Лазаря Луцкого, а также поинтересоваться, приедет ли Мирон вместе с командой в Москву на финал Кубка СССР. Когда телефонистка соединила Зальского с домашним номером Сапко, тот взял трубку практически мгновенно, будто ждал этого звонка. «Здорово, Мирон, это Зальский. Как дела?» «Вроде, нормально», — бодро ответил Сапко. «В Москву собираешься?» «Нет, остаюсь в Киеве». «Почему?» — удивился Зальский. «Меня с дублем оставили, а с собой привезут другого врача, Катомского. Как жаль, а я тебя ждал», — не скрывая своего разочарования, — произнес Зальский. «Думал, гостинцы привезешь». Под гостинцами подразумевались деньги, которые предназначались Зальскому от участников киевского тотализатора за ту информацию, которую он им предоставлял. «Не бойся, куда денутся твои гостинцы», — обнадежил собеседника Сапко. «А массажем теперь кто у вас занимается? Пока не взяли никого, выбирают. Может, ты кого-то им предложишь? Я уже предложил однажды и видишь, чем это закончилось. Но ты еще раз предложи, скажи, что специалист очень хороший, с опытом международной работы. У тебя есть кто-то на примете? Не было бы, разговора не заводил. Хорошо, я попробую. А тебя по прошлому массажисту не теребили? Было дело, но я отбрехался, вроде, все гладко прошло. Хотя интервьюер настырный попался. Кто такой? Некто Оленюк. Но, надеюсь, больше меня беспокоить не будут. Племянник нормально до места добрался. Жив-здоров, привет передает. Так что бывай, не кашляй. Я тебе на днях еще раз позвоню, узнаю насчет нового массажиста. Изальский, повесив трубку, покинул переговорную кабинку. Выйдя на вечерний проспект Калинина, он закурил сигарету. Прямо перед ним, через дорогу, горел огнями ресторан «Прага», а слева сиял неоновой афишей кинотеатр «Художественный». На афише красовался огромный плакат нового фильма «Жизнь на грешной земле» с Анатолием Кузнецовым в главной роли. «Надо будет сходить с женой на эту картину, она Кузнецова любит». Да и я к нему неравнодушен. Как же он Сухова сыграл в «Белом солнце», пальчики оближешь. Даже не предполагал, что он так может, думал Зельский, делая глубокую затяжку. После чего он зашел под арку и неспешным шагом направился домой, в Мерзляковский переулок. А пока шел, мучительно размышлял над последним сообщением Сапка. Он упомянул про некоего Оленюка, который пытал его по поводу смерти массажиста. И ко мне сегодня заходил Оленюк, сыщик из Киевского УГРа. Судя по всему, это одно и то же лицо. Интересно, зачем он приехал в Москву? Однозначно, не для того, чтобы делиться передовым опытом с московской милицией. На меня они вышли, понятно почему. Я разговаривал с тем милиционером, который задержал Пустовила. Но улик против меня никаких нет. Разговор тот длился чуть больше минуты. И ничего подозрительного я в нем не говорил. Более того, поручился за Пустовила, чтобы его отпустили. Хотя вели себя эти следаки как-то настороженно. Подозревают. Вполне может быть. Только улик у них против меня нет и быть не может. Или это моченый все-таки какой-то след оставил. Подумав об этом, Зельский остановился, не донеся сигарету до рта. Его внезапно пронзила страшная мысль. А ведь этот Оленюк приехал в Москву не за мной, а за моченым. Видимо, этот бывший боксер все-таки где-то облажался. Наследил, сука, в Киеве. Вот этот сыскарь теперь здесь и ошивается, ищет выходы на него. Ну, точно. Как же я сразу не сообразил, если этот разыскник столь прыткий, то не сегодня, так завтра он железно на моченого выйти может, а через него и на меня. Да, Ленчик, не надо было тебе Пустовила трогать, но уж больно большим был соблазн, 30 тысяч в наше время на земле не валяются, тем более деньги явно левые незаконные, про такие в милицию обычно не заявляют, да еще если знаешь... Где эти деньги лежат, Пустовил ведь всегда в одной и той же гостинице и в одном номере останавливается. Вот и не удержался. Тут еще зима на носу и Ларочка ныть начала. Хочу, мол, новую шубку из песца. Как тут устоять? Вот что значит иметь молодую любовницу, чего только не сделаешь, чтобы она тебя хорошо ублажала. Эх, все говно в этой жизни происходит из-за баб. Хочешь перед ними форсануть? А это вон как порой оборачивается. Однако, что сделано, то сделано. Надо думать, как ниточки к себе обрубить. Впрочем, чего думать, путь-то всего один. Надо моченого замочить, и концы в воду. На нем все ниточки и оборвутся. Подумав об этом, Зельский выбросил сигарету в сторону и бодрым шагом зашагал по направлению к своему дому. 9 октября 1973 года. Вторник, Москва, Старая площадь, кабинет Леонида Брежнева. Когда Юрий Андропов вошел в кабинет генсека, держа в руке цилиндрический футляр для чертежей, Брежнев, увидев это, рассмеялся и сказал: «Ну ты, Юрий, прямо, как заправский чертежник стал. Помнится, у нас на Днепровском металлургическом заводе имени Дзержинского, где я работал перед войной, с таким футляром ходил еврей Гибман, инженер по технике безопасности». Улыбнувшись этому сравнению, Андропов молча снял крышку с футляра и извлек на свет свернутый в рулон кусок ватмана. Разложив его на столе, при этом на его углы положив тяжелые предметы со стола генсека, шеф КГБ сообщил: «Вот, Леонид Ильич, плод нашей работы за последние полтора года. Что за работа, Юрий?» — спросил генсек, доставая из кармана пиджака футляр с очками. «Помните, как-то я рассказывал вам, что мы раздобыли сведения о том, что в нашей стране существует подпольный тотализатор. Его участники делают крупные денежные ставки на результаты футбольных матчей в высшей лиге». «Да, был такой разговор», — кивнул головой Брежнев, водрузив на нос очки. «Это план-схема того самого тотализатора, раскинувшего свои сети в нескольких крупных городах страны». Склонившись над схемой, Брежнев стал внимательно ее рассматривать. «Надо же, эта штука есть не только в Москве, но даже в Киеве, Ташкенте и Ереване», — удивленно воскликнул генсек, поднимая глаза на Андропова. Они объединились в единую систему 2 года назад, а до этого существовали автономно, сообщил шеф КГБ. Именно с этого момента мы за них и взялись. Каким образом? Внедрили в московскую систему своего агента. Судя по всему, толковый мужик. Не жалуемся. И оперативный псевдоним у него красивый, Огонек. Значит, с Огоньком работает, улыбнулся генсек, снова склонившись над схемой. Интересная география у этой организации, вновь произнес генсек, водя пальцем по ватману. Все очень просто, это республики, которые имеют футбольные команды, представленные в высшей лиге. А почему нет Минска, там ведь тоже в футбол играют, поинтересовался Брежнев. У них теневая экономика слабенькая, не дает ей Машеров развернуться, ответил Андропов. Тогда почему на схеме нет Баку? Там, вроде, с этим делом все в порядке. Был там тотализатор, но 2 года назад закрылся, сообщил шеф КГБ. Алиев его закрыл, перекрыв денежные потоки. Он и свою команду Нефтчи специально в первую лигу в прошлом году отправил, чтобы у местных нуворишей не было соблазна вновь реанимировать тотализатор. Чекист Гейдар Алиев пришел к власти в Азербайджане в 1969 году по предложению Андропова и начал активную борьбу по разгрому клановой системы, которая пустила в этой республике глубокие корни. Разгромить ее полностью цели не ставилось ввиду ее невыполнимости, однако приструнить теневых воротил, которые покупали даже высшие партийные, государственные и хозяйственные должности, требовалось, слишком далеко там дело зашло. В итоге нахичеванский клан Алиева взял контроль над всей республикой и подчинил себе другие влиятельные кланы – Шушинский, Гинджийский, Шикинский, Апшеронский. А поскольку футбол был тесно завязан на политику, Алиев решил пожертвовать Нефтчи ради того, чтобы не участвовать во всесоюзных клановых разборках на футбольном поприще. И как же Нефтчи чувствует себя в первой лиге? Поднял голову от схемы Брежнев. Звезд с неба не хватает, занимает 4-е место, вслед за московским Локомотивом. Значит, в высшую лигу пока не вернется. Алиев такой цели не ставит, команда должна перевоспитаться и вновь заслужить его расположение. Надо же, а ведь было время, когда Нефтчи 3-е место в первенстве Союза занимал, покачал головой Брежнев. Та бронза за деньги была куплена, Леонид Ильич, сообщил генсеку неожиданную новость Андропов. А ты откуда знаешь, это же до твоего прихода на Лубянку было. Поднял глаза на собеседника Брежнев. Совсем недавно узнал от генерала Зябликова, он тогда у нас спорт курировал. А ему наши агенты в киевском «Динамо» донесли подробности той истории. Ну-ка, расскажи, интересно, откидываясь на спинку кресла и приготовившись услышать увлекательную историю, попросил Брежнев. Ретроспекция. 16 ноября 1966 года, вторник, среда, Киев, матч «Динамо», «Нефтяник». Этот матч уже ничего не решал для киевлян, но много значил для бакинцев, они могли занять 3-е место, для чего в оставшихся 3 играх им надо было ни разу не проиграть. И самым важным был именно этот матч в Киеве, поскольку он был 1 на выезде, а 2 других игрались дома. Поэтому бакинцы, не уверенные в своей победе в столице Украины, решили умаслить киевлян. Причем за ценой не постояли, нашли на это дело фантастические деньги в размере 80 тысяч рублей, что равнялось цене 8 автомобилей «Волга-ГАЗ-21». Но овчинка стоила выделки, бронза могла принести бакинцам куда большие дивиденды. Набив этими деньгами большую хозяйственную сумку, бакинцы отрядили к киевлянам гонцов именитых игроков Анатолия Банишевского и Эдуарда Маркарова, а те вышли на своего коллегу по сборной СССР Виктора Серебренникова. Дескать, Витя, выручай. Тот лишь развел руками. Ребята, я один ничего не решаю, должна вся команда добро дать. Спустя час Серебренников собрал на базе в Конча заспев всю команду. Поставил сумку с деньгами на стол и сказал: «Здесь 80 тысяч из Баку. Если завтра проиграем, то эти деньги – наши. Что будем делать?» И началась дискуссия, брать деньги или не брать. Сумма была огромная и платилась в общем-то за пустяк, отдать 2 очка, которые киевлянам были нафиг не нужны. Короче, соблазн великий. И когда практически вся команда проголосовала за Серебренников, взялся составлять список, кому какая доля причитается. Причем туда вошли не только игроки и тренеры, но и обслуживающий персонал. Врач, уборщицы, водители и так далее. Но вдруг кто-то вспомнил. А как на это дед посмотрит? Под дедом фигурировал старший тренер команды Виктор Маслов. «Не бойтесь, я с ним после матча переговорю», – пообещал Серебренников. Согласно уговору, игра должна была закончиться со счетом 1:00 в пользу бакинцев. Свой гол они должны были забить в конце первого тайма. Однако в дело вмешались непредвиденные обстоятельства, которые никто не оговаривал. Киевлянин Анатолий Бышевец в этом первенстве шел на звание лучшего бомбардира, отставая всего на пару мячей от тбилисца Ильи Датунашвили. Поэтому киевлянин очень хотел забить гол и в матче с бакинцами. И забил, на 14-й минуте, спутав все карты заговорщикам. В итоге пришлось перекраивать план прямо по ходу игры. Спустя 9 минут Эдуард Маркаров восстановил равновесие, легко пройдя защитные редуты киевлян и обыграв вратаря Виктора Банникова. А под занавес тайма, на 37-й минуте, другой парламентер от бакинцев, принесший деньги киевлянам, Анатолий Банишевский, забил 2-й гол. С таким счетом матч и закончился. И мало кто из пришедших на стадион зрителей, а было их в тот день 30 тысяч, догадывался, что игра-то была договорная. Хотя искушенные в футболе люди, конечно же, догадывались о тайной подоплеке этого матча. И первым из них раскусил этот договорняк тренер киевлян Виктор Маслов. Еще в перерыве игры он зафиксировал странный случай. Серебренников подскочил к Бышевцу и стал его отчитывать. Маслов удивился. «Ты чего это на него набросился? Он же гол забил». Серебренников сразу стушевался и схитрил. «Он мне пас не отдает, жадничает». А когда начался 2-й тайм, Маслов понял все окончательно. Ему, профессионалу, было прекрасно видно, что его команда попросту сдает игру сопернику. И тренер киевлян поднялся с тренерской скамейки и, плюясь на ходу, покинул стадион, уехал домой. И только вечером ему позвонил Серебренников. «Простите, Виктор Александрович, не удержались от соблазна», — честно признался игрок. «Деньги поделили поровну, вам тоже причитается». И спустя час футболист привез тренеру причитающуюся ему долю. Так нефтяник стал бронзовым призером чемпионата СССР 1966 года, обогнав московский «Спартак» на 3 очка. Причем эти команды играли в последнем туре между собой, когда их отставание друг от друга было всего лишь на 1 очко. Но матч проводился в Баку, осудила его бригада из Эстонии. И счет получился 3:00 в пользу хозяев. 9 октября 1973 года, вторник, Москва, Старая площадь, кабинет Леонида Брежнева. «Да, интересная история», — выслушав рассказ Андропова, произнес Брежнев. «А теперь бакинцы в первой лиге обретаются, и когда в высший дивизион вернутся, неизвестно. А кто тогда в этом году собирается из первой лиги выйти? Одесский Черноморец и Нестру из Кишинева. Значит, у моей Украины сразу 6 команд в высшей лиге будет», — удивился генсек. «Вот поэтому киевский тотализатор и не думает закрываться. А имена его участников у тебя есть?» — задал новый вопрос генсек. «Имеете в виду в Киеве?» «Нет, по всей стране. Есть, но пока еще далеко не всех. Система эта законспирированная, поэтому многих имен мы еще не знаем, особенно в регионах. Но, судя по московскому тотализатору, практически везде присутствуют люди самых разных социальных слоев и профессий, от артистов и ученых до милиционеров и секретарей обкомов и райкомов». «Широкое представительство», — не скрывая своего восхищения, произнес Брежнев. «Даже артисты, говоришь, есть. Например, один народный, он недавно государственную премию получил. Так вот, часть этих денег он спустил на тотализатор. Такой азартный. Вскинул брови генсек. Эта штука заразная, Леонид Ильич, усмехнулся Андропов. Помнится, Федор Михайлович Достоевский тоже большие суммы проигрывал, правда, в рулетку. Но тотализатор по своей азартности ей ни в чем не уступает. Так может, пусть люди забавляются, лишь бы в политику не лезли. Предложил неожиданно генсек, посмотрев из-под очков на шефа КГБ. Андропов прекрасно понял, о чем именно ведет речь генсек. Несколько лет назад они уже вели разговор на подобную тему, о полезности футбола, как действенного средства манипуляции людьми. Ведь массовая культура спорта всегда являлась одним из элементов безопасности правящей элиты. И первыми из спорта начали осознанно делать культ еще древние римляне и греки. В СССР сама культура футбола и массового спорта была создана Сталиным с конкретной целью – убрать возможность вспыхивания народных восстаний и возможных очагов разгорания гражданской войны. Чтобы эмоции молодежи выплескивались не на антисоветских митингах и собраниях, а на футбольных стадионах. Причем данный механизм был срисован Сталиным с США, где его в 30-е годы успешно реализовали Рузвельт и Трумэн, которые способствовали возведению в культ таких видов спорта, как американский футбол, бейсбол и баскетбол. В СССР было решено сосредоточиться на английском футболе, регулярные чемпионаты которого у нас стали проводиться с 1936 года. В том разговоре взгляды генсека и председателя КГБ оказались едины, футбол продолжал быть полезен правящей элите. Во-первых, он отвлекал миллионы простых людей от внутренней проблем, во-вторых, вовлекал в свою орбиту политиков, которые интриговали друг против друга на поприще футбола, а не большой политики. Однако с тотализатором дело обстояло совершенно иначе, и Андропов постарался объяснить это генсеку. Можно было бы закрыть глаза на то, что эти люди оперируют большими суммами денег, как и на то, что они имеют выходы на футбольные клубы и судей, которых беззастенчиво подкупают, чтобы те обеспечили им нужный результат. Да, это противоречит нашим представлениям о целях спортивного движения, но это можно было бы перетерпеть. Гораздо опаснее другое. Участники тотализатора создали тайную организацию, которая со временем может стать прообразом гораздо более опасной системы. Существование тотализатора стимулирует этих людей на то, чтобы добывать деньги незаконным способом в еще больших размерах. То есть, он способствует развитию коррупции и теневой экономики. Но самое опасное, что руки к этому тотализатору уже протянули уголовные элементы, воры в законе. Они входят в непосредственный контакт с отдельными участниками тотализаторов из числа милицейских начальников и партийных руководителей. Вы представляете, что будет, если эти люди превратят эти контакты в устойчивую систему, которая будет простираться гораздо дальше футбола? Это же сращивание власти и криминала, то есть, зарождение организованной преступности. А это уже прямая угроза нашей власти. От последних слов шефа КГБ Брежнев даже закашлялся, так они его потрясли. Он никак не рассчитывал, что это, пусть и подпольная система, напоминающая чем-то спортлото, на самом деле явится ему в столь зловещем виде. «Так что ты предлагаешь, Юрий, закрыть эту шарашкину контору?» — спросил генсек после короткой паузы, которая понадобилась ему, чтобы сделать пару глотков из графина с водой. «Закрыть дело не хитрое, но кто даст гарантию, что они затем снова не соберутся, но уже в другом составе и став более осторожными? Нет, это слишком простое и недальновидное решение. Я предлагаю другой вариант: выявить все их контакты и добраться до головки, до главарей, имен которых мы еще не знаем. Ни в одном из городов. Именно, Леонид Ильич, ни в одном. Знаем только, что сами участники зовут их банкирами, но кто они, где работают и живут, мы не знаем. Так вот, если мы доберемся до них, то сможем вырвать у этой гадюки жало. Ведь именно эти люди и являются главными организаторами этих подпольных организаций, их вдохновителями.